Обольщать не пытайтесь поэта. Ваша страсть не пробудет перо. Он как море лазурного цвета, и ветра не взволнуют нутро. Покупать не пытайтесь поэта. Не подкупен избранник пера. Он как ветер, на стороны света по заказу не дуют ветра. И стращать не пытайтесь поэта. Чувство страха не ведать перу. Он как луч, луч небесного света, никогда не дрожит на ветру. Да губить не пытайтесь поэта, даже смерть не погубит певца. Он как пламя рассвета, несомненно, проникнет в сердца.